Глава 9. Покинув Абидос, Рамсес XIII поплыл, как и прежде, вверх по реке до городов Тантарен, Дендера и Кенне, которые лежали почти друг против друга, один на восточном, другой на западном берегу Нила. В Тантарене было две достопримечательности — пруд, где содержали священных крокодилов, и храм Хатор, при котором была высшая жреческая школа. В ней обучали медицине, песнопению, правилам богослужения и, наконец, астрономии. Фараон побывал в обоих местах. Он возмутился, когда его заставили воскурить благовоние перед священными крокодилами, которых он считал вонючими и глупыми гадами. Когда же один из них во время жертвоприношения, высунувшись из воды, схватил его зубами за одежду, Рамсес так хлопнул его по голове бронзовой кадильницей, что гад на минуту закрыл глаза и растопырил лапы, а потом попятился и полез в воду, словно поняв, что молодой владыка не потерпит бесцеремонности даже от существа божественного происхождения. «Может быть, я совершил кощунство?» — спросил фараон верховного жреца. Святой отец посмотрел искоса, не подслушивает ли кто-нибудь, и ответил. «Если бы я знал, что ты, государь, принесешь ему такого рода жертву, я дал бы тебе дубинку, а не кадильницу. Этот крокодил — несноснейшая тварь во всем храме. Однажды он схватил ребенка и сожрал?» «Родители были довольны», — ответил жрец. «Как это вы, умные люди?» — спросил его фараон, подумав. «Можете поклоняться животным, которых, когда никто не видит, готовы лупить дубинкой?» Верховный жрец, снова убедившись, что поблизости никого нет, ответил. «Надеюсь, повелитель, ты не заподозришь людей, признающих единого Бога, в том, что они верят в святость животных. То, что делается, делается для черни. Бык Апис, которого якобы чтят жрецы, самый красивый бык во всем Египте и поддерживает породу нашего скота. Ибисы и аисты очищают наши поля от падали, кошки уничтожают мышей и таким образом сохраняют хлебные запасы, а крокодилам мы обязаны тем, что в Ниле хорошая вода, тогда как без них мы отравлялись бы ею. Легкомысленный темный народ не понимает пользы этих животных и истребил бы их за один год, если бы мы не охраняли их существование религиозными обрядами. Вот секрет наших храмов, посвященных животным, и нашего поклонения им. Мы курим фимиам, тем, кого народ должен чтить просто потому, что они приносят ему пользу.